468 гуру. С дозорной башни духа, неприступной для внешних явлений, смотрит познавший на все, что вокруг. Непоколебимо основание башни и крепкие стены, и натиск не страшен врагов.